Приветствую всех, кто меня уже слышал, а также здравствуйте всем, кто слышит меня впервые. Предлагаю вам второе произведение, автор Андрей Муравьев, название «Игры ограниченного разума или постижение реальности». Именно под таким названием в свое время книга была издана в бумажном виде. Сейчас это электронная версия «Воин без сознания». Поскольку этот труд личный, то есть касается личности, по ходу озвучки, возможно, будет возникать масса переживаний, и от этого будут возникать какие-то помарки или ошибки. Не обессудьте. Если понравится, слушайте. Всего вам доброго.